Глава третья, в которой Петр Дмитриевич кое-что понимает о Николае Степановиче. Гумилев нисколько не приукрасил. Водка и правда была весьма приличная. Вообще-то Петр Дмитриевич пил очень мало. Не от того, что ему это не нравилось, просто много лет назад, после гибели жены и ребенка, едва удалось выбраться из совершенно отвратительного запоя. С тех пор следователь сделался очень осторожным с выпивкой. Николай Степанович тоже пьяницу не напоминал, в отличие от многих поэтов. Да и вообще на поэта он походил мало. Возможно, до фронта был другим, но теперь чувствовался в нем военный. Сразу видно, что кресты-то не за красивые глаза дали. И тем более не за стихи. Вы, Петр Дмитриевич, не торопитесь. Спешка, как говорил когда-то Инсарову отец, потребна только в одном случае — при ловле блох. В иных обстоятельствах суетиться не следует. А уж при работе следователя не следует вдвойне. Так что нет, он нисколько не торопился. Я буду откровенен. Сильное заявление для свидетеля. Не уверен полностью, однако все же догадываюсь, по какому именно делу вы ко мне пришли. Могу ли я рассказать вам все? Посмотрим. Но спешить не хочется. Вы, господин следователь, позвольте сначала мне задать вам вопрос. Гумилев присел в кресло напротив Инсарова, а между ними поставил маленький табурет, на котором теперь располагался графин. Можно было сесть за большой стол, конечно, но это сделало бы разговор более формальным. Желая следователь подобного, он просто вызвал бы поэта к себе в департамент. Так что бог с ним. Задавайте, конечно. Вы не на допросе, Николай Степанович. Я пришел для беседы. Она предполагает, так сказать, равенство. Хорошо. Вы человек довольно известный. Я не очень-то интересуюсь криминальными хрониками, но кто не слыхал об Инсарове? О вас, Петр Дмитриевич, не только в газетах пишут. Также ходят слухи. И я желал бы проверить один. Говорят, вам часто приходилось сталкиваться с делами, скажем так, мистического свойства. Это правда? Да. Инсаров не стал уточнять, что именно такое сейчас расследует. Очень хорошо. Это значит, что вы правильно поймете меня. Так сложилось, и я повидал на своем веку довольно странные вещи. Такие, о которых и стихов писать не станешь. Вот за чаркой водки поговорить это можно. А это было в Африке? Там все, пожалуй, началось. Расскажите. Петру Дмитриевичу действительно было интересно. Волей-неволей потустороннее давно сделалось для него важной сферой интересов. Можно сказать, одной из профессиональных. Сколько странных дел он раскрыл. И еще больше пытался расследовать, ведь удача улыбалась не всегда. Отчего бы не послушать. Во время своей первой экспедиции в Абиссинию я только слышал всякие байки. Может, что-то видел и сам, но не могу поручиться, что при этом пребывал в трезвом рассудке. Совсем иное дело моя вторая экспедиция. В особенности все, что случилось после Харара, куда я пришел с караваном. Африка и прежде казалась загадочной, но когда я попал в шейх Гусейн, это было уже другое. Что-то о Хараре и шейх Гусейне Инсаров смутно припоминал. Откуда? Ах, да, те самые подчиненные, что зачитывались стихами. Определенно эти названия в поэзии Гумилева фигурировали. Конкретных строчек следователь, конечно, не вспомнил бы. Я приукрасил город в своих стихах, безусловно. Ну какой там тропический Рим? По сути, это даже и не город. Скорее, деревенька. Но весьма необычная. И там живет необычный человек по имени Абамуда. Вот его-то я описал в точности. Огромный жирный негр, с головы до ног увешанный драгоценностями. Человек с глазами кого-то очень старого и очень мудрого. А может, даже чего-то. Не человека, одним словом. Он колдун, пророк, нечто за пределами нашего понимания. Абамуда тепло меня встретил. Мы обменялись подарками. Хотя в стихах я написал лишь о том, который сам ему преподнес. О, эти строчки даже засели в голове Инсарова. Я бельгийский ему подарил пистолет и портрет своего государя. Пистолет и в этом деле играл большую роль. Правда, не бельгийский. Потом я побывал в гробнице святого покровителя города. В нее нет нормального входа, лишь узкий лаз, в который даже мне, худощавому, невозможно было протиснуться одетым. Согласно местному преданию, лишь чистый душой человек способен забраться в гробницу и благополучно вернуться оттуда. Грешник же неизбежно застрянет и погибнет в страшных мучениях. «Позвольте угадать, вы все-таки выбрались?» Гумилев рассмеялся, да и сам Инсаров тоже. В ответ на жест, вопрошающий возможности заново наполнить чарки, Петр Дмитриевич возражать не стал, хотя и согласия своего явно не выразил. Так или иначе, поэт налил им обоим еще. «Совершенно верно, Петр Дмитриевич. Хотя праведником я себя никак не назову, даже в те годы, но чистая правда, я выбрался. Впрочем, мне кажется, что секрет той гробницы на самом деле-то состоит совершенно в ином. Она не просто проверяет человека. В определенном смысле гробница его меняет. Я вышел из нее совсем не таким, каким вошел». Следователь задумался. А не может ли Гумилев быть той сущностью, которая наделила преступников необычным даром? Нечто подобное в его практике уже случалось. Тогда Петр Дмитриевич на ключевую фигуру поначалу никакого внимания не обратил. А стоило. Ох, как стоило. Теперь он стал гораздо умнее. Уж сколько лет минуло. Хотите сказать, что обладаете некими особыми способностями? Ну, по крайней мере, я неплохой поэт. Он вновь звонко засмеялся. А эта способность, без сомнения, особая. Ладно, шучу. Понимаю действительную суть вашего вопроса. Но не уверен, как правильно отвечать на него. Может статься, кое-что еще узнаете об этом. Вы, Петр Дмитриевич, в некотором роде борец с нечистью. Да? Выражение из пошлой литературы, конечно. Но оно достаточно точное. Так вот. Мы с вами в этом похожи. И я говорю не о внутренних демонах поэта. Отнюдь. Инсаров вдруг разобрался в том странном ощущении, которое оставлял монолог Гумилева. Определенно, поэт хотел о чем-то рассказать. Действительно хотел, но не мог. Возможно, недоставало решимости. Хотя для дважды кавалера Георгиевского креста это несколько странно. Или он связан какой-то клятвой. Может быть, тайна просто-напросто не принадлежит ему самому. Не хотелось об этом человеке думать плохо, но Инсаров все-таки сменил свою позу так, чтобы дотянуться до рукоятки револьвера при случае было удобнее. Петр Дмитриевич не таскал с собой какой-нибудь новомодный маузер, больше подходящий лихому кавалеристу, нежели следователю. И уж тем более не военный наган. Нет, он носил старый Смит Уэссон. Проверенный временем револьвер, которым полицию вооружали еще во времена его молодости. Номер 3, он же русская модель. 4,2 линейный. Армия отказалась от них 20 лет назад, а в прошлом году номер 3 сняли из вооружения полиции. Но Инсаров очень неохотно расставался с такими привычками. Ладно, рано думать о револьвере. Пальцы правой руки играли с навершием любимой трости, выполненным в редкой форме головы крокодила. Тоже старая привычка. Трость в комнату-то обыкновенно не несут. Но Инсаров себе подобную неучтивость позволял. В конце концов, его коллеги и подчиненные и вовсе не блистали манерами. Занятная вещица. Гумилев, наверное, только теперь заметил трость. Крокодил. Изображен весьма натурально. Знаете, такая же бестия едва не сожрала меня в водах Уэбы. Но это другая история. С нашей сегодняшней она никак не связана. Полагаю, так и есть. Николай Степанович, вы наверняка слышали о той серии вооруженных ограблений, что уже описано в газетах. После гибели полицейских, увы, она не могла туда не просочиться. В департаменте люди не безгрешны. Делятся информацией. Так вот, у меня есть основания полагать, вы владеете некими сведениями, которые могут помочь следствию. Поэт нисколько не изменился в лице. Однако чарка застыла на полпути ко рту. Задумался. Вот оно что. Выходит, мое предположение казалось совершенно верным. Хорошо, Петр Дмитриевич. Давайте поговорим об этом. Но есть у меня такое ощущение, что мы с вами рискуем напиться. причем раньше времени. Этот разговор неплохо бы продолжить на свежем воздухе. Идея была неплохой. Инсаров уже уверился, что выведший на Гумилева след не просто зацепка, а настоящий ключ к раскрытию дела. Глава четвертая, в которой Петр Дмитриевич вспоминает, как дело начало распутываться. Иногда клубок, который представляет собой преступление, поддается с большим трудом. Приходится тщательно собирать улики, играть в кошки-мышки на допросах, проверять версии, которые оказываются ложными. В этот раз все вышло иначе. Хотя сказать, будто разгадка упала прямо в руки Инсарову, словно с яблони, тоже нельзя. Просто события развивались как-то сами по себе. Следователю оставалось за ними поспевать, да сохранить голову на плечах. Проверка схожих происшествий шла, но очень медленно. Больно много стало преступлений в городе. Осмотр места происшествия и опрос свидетелей не дали практически ничего. Толком описать налетчиков никто не мог, существенных улик они не оставили. Но несколько отчетливых следов обуви. Гильзы внутри салона. Человек, который стрелял в потолок и убил посетителя, пользовался маузером. Причем необычной модификацией. Патрон не 7,62 на 25, а 9 на 25 мм. Как объяснили Инсарову коллеги, экспортный вариант. Австрийцы отправляли такие в Южную Америку, азиатские страны, а также в Африку. Улика, конечно, но никак не тянущая на самостоятельную зацепку. Со времени начала войны в Петербурге появилась масса совершенно разнообразного оружия. И официально, и в качестве трофеев, и нелегальными путями, мало ли. Одно стало ясно. В полицейского стрелял на улице другой налетчик. Его гильз на мостовой не нашли. А раз уж после чудесного оживления бандит не удосужился собрать с нее собственные мозги, уликами также едва ли озаботился. Надо полагать, стрелял из револьвера. Можно это определить по пулям? Хлопотное дело, Петр Дмитриевич. Деформировались, частичная фрагментация. Попробуем, конечно. Интонации эксперта как-то не внушали Инсарову особой надежды. Невинно убиенного опознать так и не удалось. От лица почти ничего не осталось, на теле особых примет не было, отпечатки пальцев не значились в картотеке. И его, похоже, никто из близких не искал. По крайней мере, пока соответствующего заявления о пропаже не поступало. Иногородний или даже иностранец. Одет убитый был очень хорошо. Но такой костюм из импортной шерсти вполне могли сшить и в Петрограде. Или в Москве, или в Одессе. Хотя какая разница? Ясно, что жертва случайная расследованию ничем не поможет. Увы, не до того. Нужна была хоть какая-то зацепка. Но за несколько дней не появилось ничего. Между тем преступление широко обсуждалось в прессе. Налетом никого не удивишь. Но гибель сразу нескольких городовых в центре города – иное дело. Жертв в итоге оказалось 4. Тяжело раненый полицейский тем же вечером скончался в Мариинской больнице. Начальство, разумеется, требовало результатов. Петр Дмитриевич из-за этого давления даже немного позабыл о мистической составляющей дела. Тем более, что не имелось никаких идей, как к ней подобраться. Небольшой прорыв в деле случился совершенно неожиданно. Причем связан оказался как раз самой загадочной его частью. Началось все, как это часто бывает, со стука в дверь рабочего кабинета. «Петр Дмитриевич, какой-то говор. Вошедший явно был не петроградским. Войдите, войдите». Посетитель одет был в штатское, но полицейского в нем Инсаров узнал мгновенно. Видимо, тоже из соскарей, но не из департамента. Вошедший оказался человеком молодым, весьма статным, красивым на лицо. Черноволосый, кудрявый, с какими-то южными чертами. «Епифанцев Владимир Валерьевич, следователь сыскного отделения...» Названное отделение Инсаров тут же выбросил из головы. Совсем не близко к месту, где произошло преступление. Однако через мгновение он слушал Епифанцева очень-очень внимательно. «Прослышал я, Петр Дмитриевич, про эту детальку, что якобы злодей-то у ювелирного салона вдруг ожил, хотя лежал будто мертвый. Известно, что вы такими завсегда интересуетесь. Кабы не взяли дело на контроль, я бы слухам мог значения не придать. Скажите, и правда были такие показания?» Инсаров немедленно предложил Епифанцеву присесть. «Правда, Владимир Валерьевич? Почему же именно эта деталь вас так заинтересовала?» «Полагаю, не из любопытства». «Никак нет. Я сразу вот что подумал. Ограбление-то такое не первое. На нашей земле уже несколько случалось похожих. В одной детали. Все со стрельбой, с жертвами. Вы могли вовсе не слыхать. Столько всего творится в городе». «И что же это за деталь?» «Тут надо подробно объяснить, вы сразу не отмахивайтесь. Две мысли, скажем так, имею. Коротко расскажу для начала. Нужно будет подробнее потом. Первая вот такая. Преступников в наших случаях тоже шестеро было. Да к тому же одно о них говорят, какие-то больно бесстрашные. Не в том смысле, что дерзкие по почерку. Отметились уже перестрелками и на пули лезут, будто жить надоело». «Так-так-так, вы правы. Подробности позже. Это была первая мысль. А какая вторая?» «А вот без второй я бы к вам не пошел. Она, на первый взгляд-то, ерундовая. Но едва услыхал про эту историю с ожившим, как громом меня ударило. Прям картина нарисовалась. Суть в чем?» «Да вы не спешите так. Успокойтесь. Воды вот попейте». Епифанцев действительно уж очень разволновался, даже покраснел. Несколько больших глотков помогли ему немного успокоиться. «Я с осведомителями плотно работаю. На земле своей давно уже, хотя сам не петроградский. Ну, как-то получается у меня с людьми язык общий находить. Со всякими. Где-то с месяца назад нашептал мне один из доходного дома. Поселился у них мутный тип. По виду воевавший. И, что важно, пьющий. И вот он осведомителю моему за пузырем начал заливать. Якобы банда в городе появилась новая приезжая. Вроде люди как люди, а не совсем. Пули их не берут. Выяснилось это случайно, когда те бандиты с какими-то Василий Островскими повздорили. Вроде как застрелили одного из них, а хоть бы хны. Встал, отряхнулся и напустил на всех страху. Я, конечно, тогда к рассказу не прислушался. Мало ли какие байки рассказывают. А вот теперь...» Такого Инсаров, конечно, не ожидал. Предполагал по опыту, что зацепка может приплыть в руки сама собой, но чтобы именно такая... Не то удача, не то... Ой, лучше и не думать о подобных вещах. Совпадения случаются, конечно. Даже такие. Но куда чаще, как Инсаров давным-давно убедился, случайности бывают совершенно не случайными. Полицейский осведомитель слышит рассказ, который так чудесно совпадает с недавним происшествием. И когда? Месяц назад? Интересная вырисовывается история. Банда бессмертных этакая. Получается, странные налетчики могли уже давно действовать в городе. Но в общем хаосе никто не обратил на их преступления особого внимания, не связал между собой. Сыскные отделения взаимодействуют хуже, чем хотелось бы. Не поднимись дело прямо в департамент из-за гибели разом нескольких полицейских, да не возьмись за него сам Инсаров, как знать. Могла бы потеряться зацепка. Повезло. Хоть и горькое это везение. Ценой четырех жизней. В общем, Петр Дмитриевич, я как думаю. Нужно мне с осведомителем этим теперь серьезно поговорить. Я бы сразу и поговорил, но хотел сначала с вами. Убедиться, что оно того стоит. Агентура-то дело тонкое. Лишний раз лучше не соваться от греха. Это правильное решение. В отделение, как я понимаю, осведомителя вызывать нельзя. Но побойтесь Бога. Понимаю. И уж тем более в департамент. Лет 15 назад Инсаров даже не задумался бы. Тотчас котелок на голову, револьвер в карман, трость в руку и выяснять обстоятельства. Теперь, конечно же, самому бросаться в омут казалось мальчишеством. Будь это обычная зацепка по делу, поручил бы ее Епифанцеву, глазом не моргнув. Но тут отчетливо потянуло именно мистической загадкой расследования. А значит... Вообще-то, молодой следователь ненадолго задумался и вдруг заговорил. «Если вам, Слушок, этот интересен, можно обойтись и без осведомителя. Он ведь данные своего собеседника мне сообщил, все записано. Можно и сразу к тому, только, конечно, осторожно. Невесть, как он с бандой связан, облавой можно сразу всех спугнуть. Да и простым задержанием...» «И это разумно», — согласился Инсаров. Опять потребовалось энергично тереть виски, чтобы ускорить ход мысли. Что же, тряхнуть стариной? Самому пойти все выяснять. Хоть и рискованное то дело, но кому еще доверишь? Шла бы речь об обычных налетчиках без проблем. Но никто, кроме Инсарова, в странные тонкости дела должным образом не вникнет. Упустят оболтусы все самое главное. Ох, Петр Дмитриевич, куда ж тебя несет? Покой не по карману, что ли? Ладно уж, что тут думать. Самому что проще, что надежнее, а к риску давно не привыкать. Да и Епифанцев, пусть Инсаров едва успел с ним познакомиться, производил впечатление хорошее. А потом, сколько можно жить сплошной кабинетной работой? Не настолько еще Инсаров стар, если подумать. Порох в пороховнице имеется. Насколько сухой, это как раз можно и проверить. Решение явственно отдавало безрассудством, совершенно не соответствующим должности Петра Дмитриевича. Но он его принял. И после о том нисколько не пожалел.